Глава 36. Падение и возрождение. Когда-то, много сотен лет назад, Матерь и Отец сотворили мир прекрасных и уникальных созданий. Они дали ему имя Мэроу. Бескрайние леса, величественные скалы, плодовитые поля и живительные реки, а кругом всепоглощающее море. Все это прародители создали с любовью и надеждой, что существам, которые будут жить здесь, все это придется по нраву. Книга Матери и Отца, глава 2. Мэра упал и снова возродился. Эту алую луну все существа запомнят как роковую. Пока храбрецы бились с прародительницей, их родной мир страдал и чах на глазах. То, что для них было мигом, на Мэроу исчислялось как день. Существа, которые праздновали ночь без магии, столкнулись с самым ужасным ее проявлением. Чудовища матери появлялись словно из воздуха и сметали все на своем пути. Для них не было различия женщина перед ними или мужчина, дитя или старик. Они уничтожали все, до чего дотягивались их лапы, когти и клыки. И только Миланта и Гвиана знали, что по другую сторону их мира происходит что-то более жуткое. Но на третьи сутки Алой Луны даже они потеряли надежду. А потом все прекратилось. Алая Луна скрылась за горизонтом, а чудовища пали. Они превратились в пепел, и их останки развеялись на ветру. Так, словно ничего и не было. И никто не подозревал, что в этот момент из мира матери вышел храбрый, но напуганный до смерти ребенок по имени Аргас. Эванжелина сдержала слово и сберегла его от невзгод и гибели. Но она бы не справилась без своих верных друзей и соратников. Жаль, не всем было суждено вернуться. Нити Колума никогда не лгали, к сожалению, его гибель была давно предрешена. Когда Эва убила Шрама в старом замке, она хотела обхитрить судьбу, но это невозможно. Она надеялась, что спасла Колума, но сама привела его в мир огня, где и была разрублена его нить. Он спас охотницу и взамен отдал свою жизнь. Когда существа на Мэроу искали своих родных и близких, они даже не догадывались, как сильно оплакивала Колума Миланта. Она до последнего пыталась исцелить мага, но ее сил было недостаточно, чтобы оживить мертвое. Ворожея на это не способна. И как бы Миланта ни старалась, сколько бы сил ни прикладывала, она не смогла заставить Колума открыть глаза. Мэра уплакал и пытался залезать свои раны. Но когда они вышли из врат, то это почувствовали все. Король и его равки, люди и их дети, хотты и маги, даже ликаны на отдаленных скалах ощутили, как сотрясло воздух от силы и мощи двух существ, одновременно вернувшихся на Мэроу. В тот день еще никто не знал, кому именно принадлежит эта сила. Но все понимали, их мир изменился до неузнаваемости. Кто-то поистине сильный и древний ступил на земли Мэроу. Последнее предсказание Колума свершилось. На Мэроу появилась невиданная ранее связь. Бастард короля Равков и безродная охотница. Их навеки соединила магия матери, и как бы они ни расходились, то всегда чувствовали друг друга и могли общаться мысленно. О феномене двух существ будут говорить еще много алых лун. Но спасение Мэроу ни Бастиану, ни Эви не принесло долгожданного успокоения. Когда все закончилось, бастард обосновался в замке королевы змей. Ему больше некуда было идти. С его новой силой захват замка дался ему без труда. Существа, которые ранее преклонялись Анриетте, стали лебезить перед Бастианом. Они преклоняли колено и опускали голову так низко, что касались земли лбами, ибо его сила была способна их уничтожить либо исцелить. Брат объявил на Бастиана охоту. Теперь не Евангелина оказалась под пристальным оком короля Равков, а его брат. Король всегда уважал младшего брата и накладывал на его плечи тяжесть будущего правления. А потом король Равков оступился. Желание безоговорочной власти застелило глаза и запутало мысли правителя. Он предал брата. А теперь боялся, что Бастиан в отместку пойдет войной на ранее родные земли. Многие посланники короля возвращались ни с чем. Они рассказывали своему правителю, что к Бастиану отныне не подобраться. Но король не сдавался. Правящий Равк слишком долго лелеял свой род и правление. Он расширял земли и отдал своему клану все. И он думал, что Бастиан такой же. Но бастарда никогда не прельщала корона брата. И только с исчислением 3 алых лун король успокоится. Надолго ли это, никто не знает, но он продолжил править своим государством еще достаточно долгое время. Гвиана и Ромен остались жить при новом дворе Бастиана. Также к ним присоединился и маг, которого Эва видела в лесу перед возвращением Бастиана. Меланта была разбита, и только маленький Аргас мог вызвать у ворожеи слабое подобие былой улыбки. Сразу после предания земле тела Колума она и Аро уехали в сопровождении охотника Рендала к Лилии. Лилия была счастлива возвращению внука, но она еще долгое время ждала своего старшего сына. О том, что он погиб и как именно это произошло, женщина никогда не узнает. Через 3 месяца после приезда Аргаса и Меланты в родной дом Эмита на самом рассвете Лилия выпустила белого ворона, который должен был принести благую весть Евангелине. Меланта ждала ребенка. Она уже знала, что это будет девочка. Она родится здоровой и красивой. Меланта с помощью Лилии вырастет ее и Аргаса, но это уже будет совсем другая история. Эва вернулась в хижину Нефил. Это было единственное место, куда охотница могла направиться после того, как часть силы матери поселилась в ее теле. Когда Эва брела по миру огня в поисках Бастиана, она уже понимала, что именно поселилось в ней. Магия. Сильная и темная, которая разливалась по венам и приносила только боль и страдания. Кроме магии появилось знание. Эва, как и Бастиан, переняли все, что знала матерь. Как пользоваться магией и сдерживать ее, они даже поняли, почему именно Эмита, матерь, выбрала отцом своего ребенка. Матерь до последнего вздоха была не в силах простить отца за измену и предательство. Она долго жила в своем мире и, понадеявшись на понимание существ, явилась на Мэроу. Она пришла в мир в виде девочки и долгое время искала свое место. Она старалась быть доброй и покладистой. Но жестокий мир, который они сотворили с отцом, приносил девочке только боль и страдания. И тогда она стала сильной, отбросила доброту и стала правительницей Ваала, но и это не принесло матери желаемого. Она долго наблюдала за существами и поняла, что они недостойны жизни. Она решила вернуться домой, но из-за отца это было сделать не так-то уж и просто. Только ее истинное дитя способно было вернуть ее в мир огня. В матерь она выбрала случайную девушку, которая на тот момент только познакомилась с охотником по имени Эмит Нейм. Отцом должен был стать именно охотник. Так матерь хотела отомстить отцу, погубить всех его существ с помощью того, кого он создал единолично. У матери бы все получилось, она не взяла в расчет то, что любовница отца по-прежнему была жива и скрывалась в далеких скалах. Не все в книге матери и отца было ложью. Души существ с Мэроу действительно отправлялись в мир огня, но матерь не дала шанса никому. Они все страдали в агонии и пепле. Но теперь все изменилось. Врата запечатаны, матери там больше нет. Души умерших свободны от заслуженных и незаслуженных страданий.